Глава шестая. «Здравствуй, должница!» Грубый голос и мерзкий запах изо рта подействовали на Мэгги отрезвляюще. Она быстро открыла глаза. Пожалуй, даже слишком быстро. Резанул яркий свет, и девушка скривилась. «Ну что ты? Не кривись!» «Резь в глазках — это не самая большая твоя проблема!» Проморгавшись, Мэг увидела, что говорившим был один из четверки повстанцев. А это были именно они. Теперь сомнений не оставалось. Окружающая обстановка не давала иных вариантов трактовки. Мэгги находилась на складе или в помещении под него приспособленном. И вдоль нескольких стен в три ряда стояли ящики, вскрытые ящики, а внутри лежало оружие, настолько небрежно уложенное, что его было видно даже привязанной к стулу девушке. И это было плохо, однозначно плохо. Тут и идиот бы не спутал оружие с чем-то еще. Значит, вариант один. Ее не собираются оставлять в живых при любых вариантах беседы. Смотри. Видимо, главный в этой группе мужик поднес к лицу девушки свою ладонь, а на ней лежал небольшой стальной паучок. Это могло показаться забавной игрушкой или заколкой, если бы Мэг не понимала сути применения сего прибора. Это внешний имплант, способный парализовать и временно перехватить контроль над активностью некоторых мышц, в частности, лицевых, мышц рук и ног. Но часто они настраивались индивидуально, под определенные органы и мышцы. Конечно, со временем эффект ослабевал, но и этого хватало, чтобы заставить любого человека сделать много чего против его воли, в том числе и себе. Запрещенное и в то же время невероятно популярное оборудование. «А, вижу, узнала паучка. Тогда послушай меня». Ты сейчас отдашь то, что должна нам, и мы разойдемся, довольные друг другом. Или не отдашь, тогда я посажу его тебе на шею, и ты, ну, например, отрежешь себе палец. Сама, а имплант дополнительно не даст тебе потерять сознание от болевого шока. При этом резать под действием паучка ты будешь максимально неуклюже, а значит, болезненно. Такую боль, как ты сможешь нанести себе сама, даже я повторить не смогу. Согласись, мотивирует. Так вот, после первого пальца мы снимем имплант и обработаем рану, дабы ты не умерла раньше времени. «Медикаменты есть, не переживай. И в процессе попросим тебя вернуть наши вещи. Снова. Еще раз откажешься. Опять любимый паучок и прощай второй палец. А когда все твои пальчики закончатся, паучок отправит тебя прогуляться по интересным местам. Например... «Залезть в какой-нибудь утилизатор мусора. Тебе какие больше нравятся? Термические или химические?» «В любом случае, остроту ощущений, причем до последнего мгновения, гарантирую». «Отлично! Тогда давай начинать, да?» «Итак, отдай нам наши вещи!» «Хорошо, парни». Мэг не стала артачиться. Тут такое поведение чревато. «Я отдам что угодно. Только мне нужно понимание, о чем мы говорим. За эту неделю я перевозила на корабле уйму хлама, людей и грузов». Повстанец поднес паука к шее девушки, но потом остановился у самой кожи. «Ладно. «Твой человек, коп, связался с нами. Он обещал передать мощное оружие, за которым вы вылетели в последнем рейсе. Так вот, вы вернулись, коп молчит, а ты не спешишь разгружать корабль. Вопросы о том, где наша собственность, возникают сами собой. Коп мертв, и он не член моей команды, просто иногда с нами работает. В этом рейсе мы действительно исследовали руины, но ничего толкового не получилось. Кобу не повезло. Я тоже вернулась с пустыми руками. Там ничего не было». «Да? А вот мне кажется, что все было чуть не так. Вы нашли что-то стоящее. То, что коп обещал нам. То, за что он уже получил часть денег. Но вот ты, Кэп, решила, что самая умная, и убрала из раскладов того, с кем вы просто иногда работаете. Нет Коба, нет проблемы долгов? Нет. Ты ошиблась, детка. Мы свое заберем. Разочаровала ты меня. Думал, сразу поладим». Главарь, несмотря на мольбы девушки, все же опустил паука ей на шею. Как только имплант коснулся кожи, насекомое ожило. Оно поднялось вверх, ближе к затылку, и остановилось там. А потом одним движением вогнало в шею свои лапки. В этот момент Мэг замерла. Ее взгляд остекленел, а сама девушка перестала двигаться, словно была парализована. Благо, хоть дышать не перестала. «Проведем небольшой урок сговорчивости. Не уходи никуда!» – пошутил главарь и отошел к одному из ящиков. «Я только подыщу нож потупее!» «Стоп! А может, не нож? Кто-то видел? У нас есть арматура или камень какой?» Началось задорное обсуждение, чем девушка должна попробовать отрезать себе палец. Оно было в самом разгаре, когда один из повстанцев, самый большой и широкоплечий детина, неожиданно громко вскрикнул. «Вот черт! Что за мерзость!» Рядом с ним, неспешно переваливаясь с лапы на лапу, шла крыса, и выглядело животное воистину мерзко. Части хвоста не было, мех сыпался, открывая широкие язвы, а порой и кости. Один глаз отсутствовал, как и ухо. «Вот это ее жизнь покидала!» — покачал головой главарь. «Эй, бык! Стой! Не надо!» Он попытался остановить здоровяка, но тот уже размахнулся и врезал изо всей силы по проходившей рядом крысе. Удар был сильным, и было бы ожидаемо, что тушку животного откинет куда подальше. Но вместо этого при первом же соприкосновении сапога с крысой та разлетелась рваными кусками мяса по всему складу. Лопнула, как перегнивший гриб. При этом крови было столько, что она залила ею всю ногу повстанца, едва ли не по колено. «О боже, бык! Это отвратительно!» «Да я сам в шоке! Чего она лопнула-то так? Больная, что ли?» «Давай мы не будем это выяснять. Я тебя, бык, уважаю, но иди и приведи броню в порядок. Не хватало еще чего занести на базу. Давай, мужик, это все нужно убрать. Сам же знаешь». По сравнению с тем, как он обращался с пленницей, к своим глава этой группы повстанцев был мягок, и это давало свои плоды. Побурчав, скорее для вида, здоровенный бугай по кличке Бык все же отошел чуть в сторону и, сдернув с очередного оружейного ящика, при этом открыв содержимое, старую тряпку начал оттирать кровь. Главарь проводил его взглядом и вернулся к Мэг. Наклонился к ее лицу почти впритык и прошептал. «Я знаю, что ты все видишь и слышишь. Это прекрасно. Хорошо. Мы же не звери какие-то. В первый раз это будет хороший острый нож. Как, например, этот». Мужчина извлек из ножен на поясе армейский нож и покрутил клинком у глаза девушки. «Думаю, стоит начинать!» Он вложил в руку девушки нож, но активировать имплант не успел. Его, как и остальных, отвлек вскрик здоровяка. Бык размахивал руками и ругался. Измазанная кровью тряпка полетела на пол, после чего мужик начал топтать ее ногами. Не было ясно, что он там увидел, но после этой странной процедуры бык быстро начал разуваться. Снять бронированные сапоги – дело не пары секунд, поэтому он замешкался, периодически выкрикивая ругательство. «Бык, что ты делаешь? У тебя все нормально?» Главарь оставил пока в покое Мэг и подошел к здоровяку. «Они тут! Залезли в сапоги! Кровь кишит ими!» «Кем? О чем ты?» «Жуки! Мелкие жуки! Вся кровь кишела ими! Они... А! Я чувствую их под кожей! А черт! Нет! Они жрут меня! Больно! Как же больно!» Мужик перехватил ногу и начал царапать ее ногтями. «Не говори глупостей! Тебе просто показалось! Просто... Черт!» Главарь замолчал, когда из расцарапанной раны быка выглянул небольшой жучок и тут же спрятался назад. «Нужно промыть антисептиком! Должен помочь!» Он хотел пойти за аптечкой, но чуть не упал. Бык схватил его за руку и прокричал в лицо. «Не командуй мной! Я сам решу! Ты понял?» «Старик, не кричи на меня! Я пытаюсь помочь!» «Не ври мне! Ты снова командуешь! Думаешь, если тебя назначили главой группы, то можно помыкать мною? Я свободный! Я повстанец! Я сам решаю, что мне лучше!» Выкрикивая эти слова, здоровенная туша быка резко вскочила и сбила ничего не понимающего главаря с ног. Тот упал, по-прежнему не понимая, что происходит. Огромный кулак лишил его сознания до того, как остальные двое повстанцев успели их разнять. «Черт, бык! Ты вырубил главу? Что с тобой? Успокойся! Теперь ты командуешь мной, да?» Он подскочил к ближайшему из них и ударил того в живот. Мужчина частично заблокировал направленное в него колено, но прилетевший следом в голову кулак остановить не успел. Странно вывернув шею, повстанец повалился на пол, но, кажется, все еще тихонько продолжал дышать. Сошедший с ума бык с каждой секундой выглядел все хуже и неадекватнее. Его сила и скорость выросли многократно. Эти победы не были случайными. Но в то же время он сильно побледнел. Сосуды в глазах полопались, и они налились кровью. Также струйка крови текла из уголка его рта. «Так, мужик, я против тебя ничего не имею! Не горячись!» Последний из группы поднял примирительно руки и медленно отступал. «Еще один командир! Все хотят командовать мной! Я никому не подчиняюсь! Никому!» Бык схватил нож, что глава положил в руку Мэгги, и побежал к последнему повстанцу. Тот попытался прикрыть лицо руками, но его противник оказался ловчее. Бык ударил ножом в бок и, оставив клинок там, сильным ударом локтя вырубил противника. Все трое повстанцев лежали на полу. Неясно, были ли они все живы, но оказать сопротивление точно не могли. «Теперь я решаю, что мне делать! Договорить бык не смог. Его слова резко прервались. Глаза здоровяка остекленели, а сам он повалился на колени. А потом и вовсе рухнул лицом в пол. Кровь изо рта стала течь еще сильнее. Но кроме этого, прямо в вытекающей крови были заметны мелкие черные жучки, что копошились там десятками. Скрежет открывающихся дверей был хорошо слышен в неожиданной тишине, как и тихие шаги приближающегося гостя. Да, скарабеев сложно назвать гуманными. Раздражительность, агрессия, неадекватное мышление, потеря контроля. Из тени узкого входного коридора показался Александр. Он неспешно шел, осматривая лежавших на полу мужчин. Но, учитывая всю кровь и черноту, что заставляет ваши души гнить, с вами можно было не церемониться. Он схватил за куртку ближайшего повстанца и потащил его к центру помещения. Взглянул на замершую под влиянием импланта Мэг. Помахал ей, пытаясь понять, в сознании ли она. Жива и стабильна. В сознание, думаю, стоит привести чуть позже. А потом пошел к следующему мужчине и начал тянуть уже его. «Уж извините, парни, у меня нет времени возиться с убийцами. Да и желания тоже нет. Нужно восстановить силы».